Страница 73. Отсюда следует многозначительный вывод. Нет никаких оснований в подобной ситуации безоговорочно отвергать один документ и столь же безоговорочно верить второму. Очень прошу читателя хорошенько запомнить этот тезис. В дальнейшем им не раз придется руководствоваться. Как была крещена Русь? Вопросительный знак здесь появился отнюдь не случайно. Классическая версия этого эпохальнейшего события известна давно. Княгиня Ольга приняла крещение по обряду Византийской церкви в Константинополе, где византийский император, плененный ее красотой, поначалу предложил княгине стать его супругой. Но хитрая Ольга заявила: поскольку де император стал ее крестным отцом, жениться на крестной дочери ему, императору, невместно. Император устыдился и отступился. Ольга вернулась в Киев. Сын ее, Святослав, не проявил никакого желания последовать примеру матери и остался язычником, как и его сын, знаменитый Владимир. Лишь впоследствии, когда уже не было в живых ни Ольги, ни Святослава, ни Владимирова брата, христианина Ярополка, которого убили как раз люди Владимира, Владимир вызвал в Киев мусульман, иудеев, римских христиан, византийских христиан и, выслушав аргументы каждого в защиту своей веры, остановился на византийском православии. Эта каноническая версия основывается на одном, единственном источнике так называемой «повести временных лет». И самой ересью в ученых кругах считается, ежели кто дерзнет в подлинности данной повести усомниться. Либо усомниться в ее датировке, принято считать, что повесть закончена мудрым летописцем Нестором в 1106 году. Лепо же нам будет, братья, начать подробный разбор сего. Начнем с Несторова труда. Первым в России изучением повести временных лет занялся ученый немец Август Людвиг Шлетцер, 1735-1800 годы, историк и филолог, пребывавший на русской службе в 1761-1767 годах и выбранный почетным иностранным членом Петербургской академии наук. Страница 74. Но интерес для нас должны представлять не собственно Шлетцеровы изыскания, а то, что он пишет о деятельности русского историка и государственного деятеля Татищева 1686-1750 годы. В 1720 году Татищев был командирован в Сибирь. Тут он нашел у одного раскольника очень древний список Нестора. Как же он удивился, когда увидел, что он совершенно отличен от прежнего. Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор и одна летопись. Татищев мало-помалу собрал десяток списков, по ним и сообщенным ему другим вариантам составил 11-й. Любопытно, не правда ли? Оказывается, 200 лет назад еще существовал десяток разнившихся между собой летописей Нестора, да вдобавок некие другие варианты. Сегодня от всего этого многообразия остался один единственный канонический текст, тот самый, о котором нам велено думать, что он написан в 1206 году и является единственно правильным. Что еще любопытнее, Татищеву так и не удалось опубликовать результаты своих трудов. В Петербурге по поводу напечатания возникли странные возражения определения Шлетцера. Татищеву прямо заявили, что его могут заподозрить в политическом вольнодумстве и ереси. Он попытался издать свой труд в Англии, но и эта попытка успехом не увенчалась. Более того, рукописи Татищева впоследствии исчезли. А приписываемая Татищеву история, как указывалось еще в начале XIX века академиком Будковым, представляла собой не татищевский подлинник, а весьма вольное переложение, практически переписанное небезызвестным Герардом Миллером, немцем на русской службе. История Татищева издана не с подлинника, который потерян, а с весьма несправного худого списка.